Глава 24. «Доброе утро!» — мямлю растерянно. Перевожу взгляд с матери на отца и обратно. Конечно, я рада видеть родителей, но это так неожиданно и немного подозрительно. «Привет, дочка!» Они по очереди целуют меня в щеки, а Богдан отодвигает стул и предлагает присесть. Судорожно вспоминаю, во что одета. Но взгляд на себя не опускаю, чтобы никто из присутствующих не догадался, о чем я думаю. На ощупь пытаюсь плотнее запахнуть халат и облегченно выдыхаю, радуясь, что после сна набросила на себя вполне приличную вещицу, а не тот кусок ткани из комплекта, который едва скрывает пятую точку. Правда, Богдан хорош. Сидит за столом с обнаженным торсом, но мои родители делают вид, что все в порядке. Словно прочитав мои мысли, муж ненадолго оставляет нас и возвращается уже в футболке. «Как у вас дела?» — спрашивает мама. Натянуто улыбается, но интуиция подсказывает мне, что все не так гладко. «Хорошо», — отвечаем с Богданом едва ли не хором. Отлично», — тянет папа, но что-то в его тоне меня настораживает. И спустя мгновение я понимаю, что это. «Мы были в гостях у твоих родителей», — кивает отец на Богдана. «Как здорово!» — муж натянуто улыбается. «Я рад, что вы общаетесь». Любимый несет какую-то околесицу, словно, в отличие от меня, уже догадался, о чем пойдет речь. «Конечно, мы общаемся», — вспыхивает папа. То есть он не повышает голос, разумеется, но в его тоне появляются особые стальные нотки, которые присущи только самому Руслану Селиванову. И я уже знаю наперед, что будет серьезный разговор. «А где же ваш малыш?» Мамуля разводит руками, пытаясь смягчить обстановку, но поздно. Я вижу, как напрягается Богдан, как искусственная улыбка сходит с его мужественного лица. Воздух вокруг накаляется, словно сейчас грянет гром, причем прямо посреди нашей кухни. Пауза становится все длиннее, но никто не решается нарушить тишину. «Дело в том, что...» Говорю, не выдержав напряжения. Мужественно собираюсь принять удар на себя, но куда мне тягаться с остальными? «Ага», — кивает отец, даже не дав мне договорить. «Знаем мы, в чем дело. Кое-кого мало пароля в детстве, раз он старшим врет и не краснеет». От услышанного перехватывает дыхание. Ведь мне и в голову не могло прийти, что папа решится на открытый конфликт. Хочется защитить любимого, закрыть его собой от гнева отца. Но, кажется, Богдану не нужна моя помощь. «А вы, Руслан Романович, всегда и всем говорите правду?» Хмурится муж и почему-то переводит взгляд в мою сторону. Смотрит недолго, словно не для меня предназначен этот сигнал. «Богдан!» — режет родитель, но тут же осаживается, когда на его грубую ладонь опускается рука мамы. Я не знаю, как она это делает. Возможно, это какие-то сверхспособности, которые приходят с мудростью и годами. Но даже не говоря ни слова, маме удается успокоить отца. «Мы разговаривали с твоими родителями», — мягко произносит мать, тоже обращаясь исключительно к Богдану. «И они нас шокировали известием о том, что ты вел всех в заблуждение». «Не знаю, правильно ли поступили Романовские, рассказав все без нашего ведома, но уже как есть, ничего не исправишь». Да и моих родителей можно понять, ведь они смирились с тем, что у Богдана есть ребенок на стороне, а теперь выходит, что это все было ложью. Я бы даже сказала хитрой манипуляцией, благодаря которой я согласилась на фиктивный брак. Но вот об этом моим родителям точно знать не стоит. Сдержанно и кратко, насколько это, конечно, возможно, Богдан рассказывает обо всем маме и папе, не оправдывается, просто излагает факты. А мне все не дает покоя та фраза, которую он сказал моему отцу. Что Богдан имел в виду? На что намекал? Неужели близкие что-то скрывают от меня? От кофе родители отказываются, потому что им нужно ехать на работу. «Мы не можем себе позволить сидеть дома и пялиться в монитор». Отец не упускает возможности подколоть нас по поводу удаленной работы. Это не новшество какое-то. Фриланс существует давно, но папа слишком консервативен для всего этого. Однако я просто не хочу и не могу обижаться на него. Целую на прощание в колючую щеку и с упоением наблюдаю, как хмурый и строгий мужчина расцветает буквально на глазах. Я не считаю себя любимицей, но меня всегда преследовало ощущение, будто в сердце родителей я занимаю особое место, хотя и не понимаю, с чем это может быть связано. «Что ты хотел сказать?» Спрашиваю у мужа, стоит родителям скрыться за дверью квартиры. «Ты о чем?» То ли на самом деле не понимает, то ли просто делает вид. «Я про обман, на который ты намекал моему отцу. Я чего-то не знаю?» Сканирую любимого пристальным взглядом. Очень не хочу, чтобы между нами были какие-то тайны или недомолвки. Но Богдан, моему мнению, похоже, не разделяет. «С чего ты взяла?» Пытается увильнуть от ответа. «Я просто хотел...» Тянет ко мне руки, чтобы обнять, но я отстраняюсь. «Богдан, не надо пытаться меня обмануть, пожалуйста». Заглядываю в родные глаза, и муж сдается. «Прости, но... я не могу». Отрицательно качает головой. «Это не моя тайна. Если твои родители посчитают нужным, сами обо всем расскажут. А может быть, ты и так знаешь. Но нет, это без меня». «Выходит, все-таки есть какая-то тайна? И как мне теперь быть? Сгорать от любопытства или надеяться на то, что родители сочтут нужным посвятить меня в семейные дела? Конечно, они расскажут мне обо всем, но позже, когда поймут, что я уже не маленькая девочка, психику которой нужно беречь всеми возможными способами. Ладно. Выдыхаю, мысленно заставляя себя не спорить и не подставлять любимого. Открывать чужие тайны действительно нехорошо, тут он прав. В целом, я была рада видеть родителей. Но все же хорошо, что гости у нас не каждый день, и есть шанс провести остаток недели в покое. Впрочем, недолго. После выходных мне неожиданно звонит Лариса, и я отвечаю, потому что не могу иначе. Как бы ни относилась к ней, переживаю. Вдруг что-то нехорошее случилось. «Мия, я бы хотела встретиться с тобой. Очень нужно поговорить», — просит девушка. Называет адрес ресторана, в котором хочет увидеться, и вешает трубку. Стою в замешательстве посреди гостиной с прижатым к груди телефоном и раскрытыми от шока глазами. Заведение, которое выбрала для встречи Лариса, не из дешевых, и это очень странно. Но еще более удивительно то, что я всерьез задумываюсь над тем, как поступить. Должна ведь просто отложить в сторону телефон и забыть о звонке. Однако я пытаюсь решить эту нереальную сложную задачу — пойти навстречу или остаться дома.